Она признала, что Малкольм проводил у нее почти каждый вечер, иногда оставался на ночь. Она сказала, что с женой он никогда не был счастлив, а женился на ней только ради того, чтобы иметь детей. Эти слова больно уязвили Мариэллу. Но еще неизвестно, правда ли это. «Она не умела любить легко и просто», — насмешливо сказала Бригитта. Ее уважение, дружеское участие к Мариэлле исчезли напрочь. Раньше она делала вид, что хорошо относится и к Мариэлле, и к Тедди. Малкольм смотрел на нее, не отрываясь, напряженным взглядом. «Будьте любезны, поясните ваши слова, мисс Сандерс», — попросил Том Армур. «Она очень долго не могла забеременеть». Уж не от того ли, — подумал Армур, — что мистер Паттерсон слишком часто оставался на ночь с мисс Сандерс, но вслух он этого не сказал. Он устал ждать и уже собирался с ней разводиться, когда она, наконец, забеременела. В зале поднялся ропот, и судья стукнул деревянным молотком по столу, чтобы водворить тишину. Мариэлла опустила глаза. Она почувствовала, что краска заливает ее лицо. Джон Тейлор, как обычно, сидел рядом с ней. Он не пошевелился, не произнес ни звука, но ему было жаль ее. Он знал, как ей одиноко. «Вы тогда уже были в связи с мистером Паттерсоном?» Том Армур не дождался ответа. «Может быть, повторить вопрос? Заодно позвольте напомнить вам, что вы приносили присягу». «Да, была», — ответила Бригитта куда менее решительно. «Когда началась ваша связь?» Мариэлла не хотела пропустить ответ. Ей было интересно, но ответа снова пришлось ждать долго. «Через 2 месяца после их свадьбы, в феврале». Мариэлла вспомнила, что именно в феврале Малкольм впервые уехал из Нью-Йорка и не взял ее с собой. Он не стал выжидать. Именно тогда он начал охладевать к ней. Она-то думала, это потому, что она не зачала ребенка, а оказывается, в его жизнь уже вошла Бригитта и вошла прочно. «У вас не возникало чувства досады из-за того, что он женат не на вас, а на ней?» «Нет, я...» — вопросы защитника явно выводили ее из равновесия. «Я знала, что Малкольм, то есть мистер Паттерсон, хочет ребенка. Ко мне он был очень щедр». Это участники заседания уже слышали. Том не стал выяснять, почему Малкольм хотел, чтобы матерью его ребенка была Мариэлла, а не Бригитта. Вместо этого он спросил Бригитту, не планировал ли Малкольм жениться на ней в случае развода с Мариэллой. Бригитта ответила, что такой вопрос не обсуждался. И Том отметил про себя, что едва ли это правда. Прежде чем ответить, она бросила взгляд на Малкольма. Было очевидно, что у них были разговоры на эту тему. Мисс Сандерс рассказала, что они с Малкольмом часто путешествовали вместе, ездили преимущественно в Германию, где у Малкольма были серьезные деловые интересы. Бригитта Сандерс заявила, что ее не смущало положение любовницы мистера Паттерсона. Сказала она это не слишком уверенно, так что Том Армур решил, что вряд ли ей можно верить. Затем она заявила, что никогда не видела, чтобы Мариэлла занималась с ребенком. Она постоянно лежала в постели с больной головой. Бригитта говорила о Мариэлле тем же пренебрежительным тоном, что и слуги. Все, кроме Хейверфорда. Бригитта прошла на свое место, откровенно демонстрируя красивые ноги и покачивая бедрами. Когда она проходила мимо Малкольма, он отвернулся. После этого почти неделю никаких неожиданностей на процессе не происходило. Суд заслушивал экспертов и полицейских. На месте преступления не было обнаружено никаких отпечатков пальцев. Против Чарльза не было других улик, кроме пижамы и игрушки, найденных в его доме. А Том Армур заявил, что эти вещи легко могли подбросить. Никто не видел мальчика в доме Делани, алиби Чарльза не вызывало сомнений. Обвинение не выглядело бесспорным, поэтому зал затаил дыхание, когда Чарльз Делани был вызван для дачи показаний. Произошло это на исходе четвертой недели процесса. Чарльз, бледный и худой, торжественно произнес слова присяги, поклялся говорить правду и с тревогой посмотрел в сторону скамьи присяжных. Том Армур обговорил со своим клиентом заранее все подробности допроса, предупредил его о возможных тактических ошибках. Для начала Том спросил, где именно Чарльз провел последние 18 лет. Чарльз пояснил, что много лет он прожил во Франции, а в последнее время находился в Испании и сражался против Франка. «В мировой войне вы ведь тоже участвовали, мистер Делани?» Чарльз ответил утвердительно. Выглядел он сейчас намного старше, чем в тот день, когда встретил Мариэллу в соборе святого Патрика. 4 месяца заключения были для него адом. И ко всему этому семейный юрист 2 дня назад сообщил ему, что его отец быстро угасает. «В каком возрасте вы ушли добровольцем на фронт в мировую войну?» «Мне было 15 лет». Том кивнул, показывая свое уважение к его смелости. «Вы были ранены, сражаясь в рядах армии США?» «Да». «В бою при Сен-Мигеле. После этого я вернулся в Америку и 3 года учился. В 1921 году я снова уехал в Европу. Учился в Оксфорде, некоторое время жил в Италии, затем переехал в Париж. Там вы и познакомились с вашей будущей женой, ныне миссис Паттерсон?» «Да». Чарльз посмотрел на нее и вдруг улыбнулся, сам того не желая. Она же не знала, какого исхода суда она хочет. Конечно, она хочет справедливости, как для Чарльза, так и для Тедди. Но бог весть, дождутся ли они справедливости. Мы познакомились в 1926 году. Ей было 18. В конце лета того же года мы поженились. «Вы любили ее?» «Мистер Делани», — спросил Том с таким видом, как будто это был самый главный вопрос. «Вы любили вашу жену?» «Да. Я очень ее любил. Она была молода и прекрасна, как светлый, веселый ангел. Ей все было вновь, все ее радовало». На какую-то минуту его мысли унеслись куда-то невообразимо далеко, а потом он виновато взглянул на Тома и тихо проговорил. «Мы были очень счастливы». «У вас был ребенок?» Чарльз кивнул. «Мальчик. Андре. Мы были женаты почти год, когда он родился. Он был необыкновенный». «Все дети необыкновенные», — подумала Мариэлла. «Тедди тоже. Все». «Вы оба любили ребенка?» «Да». «Ваша жена любила его так же сильно, как и вы?» «Думаю, да. Мы все время проводили вместе. Я писал рассказы. Мариэлла ухаживала за ребенка. Она занималась им исключительно сама». «Гувернантки не было?» — уточнил Том. «Она не хотела никакой помощи». Мариэлла улыбнулась давним воспоминаниям. насколько все тогда было проще без таких, как мисс Гриффин. «Итак, вы все трое были очень близки». «Я бы сказал, что да». «Как, по-вашему, это обстоятельство усилило ваше горе, когда вы потеряли его?» «Конечно. И мы оба были так молоды. Мы потеряли головы. Я обвинял ее, она меня. Но было уже поздно». «Она обвиняла вас?» «Нет, не то чтобы обвиняла. Просто наш мальчик...» «На самом деле Мариэлла очень винила себя, а я обошелся с ней крайне жестоко». Голос его прервался. Даже теперь он остро чувствовал свою вину. Он обвел зал взглядом, и глаза Чарльза и Мариэллы встретились. «Я был неправ. Потом я понял. Но тогда она была уже далеко и не хотела меня видеть». И врачи решили, что если я приеду к ней в клинику, это может повредить ей. По мнению Тома, настал решающий момент. Присяжные обязаны знать все. «Мистер Делани, вы били ее в ту ночь, когда погиб ваш сын?» Чарльз весь сжался от боли, но нашел в себе силы кивнуть. «Да. Я в ту ночь буквально спятил от горя. Я увидел его тело, подумал, как она могла допустить. Я хотел что-то изменить, умереть. Я ее ударил». Он никогда не сможет вспоминать об этом равнодушно. «И в результате побоев она потеряла нерожденного ребенка?» «Нет!» — отчаянно помотав головой, он опять посмотрел на нее. «Врач сказал, что ребенок был уже мертв, когда ее привезли в больницу. Плод погиб от переохлаждения. Но ей врачи этого не сказали». Мариэлла не могла больше сдерживать рыданий. Только сейчас она узнала, что младенец был уже мертв. Она все время знала только то, что потеряла и второго ребенка в ту безумную ночь. «Правда ли, что всю ответственность за смерть обоих детей вы возлагали на жену?» — безжалостно продолжал Том Армур. Биориттер слушала их вся дрожа, но она понимала, что эти вопросы необходимы для спасения Чарльза. Это как рана, которую нужно дезинфицировать, чтобы пациент остался жив. «Да», — почти прошептал Чарльз Делани, — «да, я был неправ. Это не ее вина. Но когда я это понял, было уже поздно». «Вы убили бы ее в ту ночь, если бы могли?» «Нет!» — в ужасе вскрикнул Чарльз. «Я не желал ей зла. Я хотел, чтобы больно было мне». «Когда вы избивали ее, вас пришлось оттаскивать или вы остановились сами?» «Я сам опомнился. Оставил ее в больнице, сам уехал домой и пил всю ночь. Наутро я приехал в больницу, чтобы просить у нее прощения, но мне сказали, что она в хирургическом отделении, потому что только что потеряла ребенка. Я так и не увидел ее и не поговорил с ней». Слезы катились по его щекам. Мариэлла плакала, пытаясь сдерживать рыдания. «Вы были на похоронах вашего сына?» «Да». «А ваша жена?» Он тряхнул головой, не в силах говорить. Потом сказал: «Нет, ей было плохо. Она все еще была в Женеве, в больнице». Это была еще не клиника доктора Вербефа, о которой знали все присутствующие. «Сэр, «Хотели ли вы впоследствии иметь других детей?» — спросил Том. И Чарльз быстро ответил: «Нет, я больше не хотел иметь детей. Это одна из причин, почему я не женился во второй раз. У нас был сын, и его забрали. Я решил, что теперь в жизни у меня останутся другие цели, что я буду писать о том, что мне представляется важным, воевать за то, во что верю. Мне нечего было терять. Если бы меня убили, никто не заплакал бы. Я мог свободно распоряжаться своей жизнью. Если бы у меня были жена и дети, это стало бы невозможным». «Вы не завидуете тем, у кого есть семья?» «Нет», — спокойно ответил Чарльз, — «никогда не завидовал. Я сделал свой выбор и не жалею об этом». «Вы когда-нибудь хотели вернуться к жене?» «Да», — признался Чарльз. «Когда ее еще не выписали из лечебницы, я приезжал и просил ее вернуться, но она отказалась. Она сказала, что всегда будет чувствовать на себе ответственность за то, что произошло. Она не поверила, что я не стану больше ни в чем ее винить». «Вы любили ее в то время?» «Да, любил», — сказал Чарльз, и в его голосе не было смущения. «А она любила вас, как по-вашему?» «Думаю, что она тоже меня любила». «А сейчас вы ее все еще любите?» «Да», — тихо ответил он. «И, наверное, никогда ее не разлюблю. Но я понимаю, что судьбы наши разошлись. Думаю даже, что мы уже не принесем теперь счастья друг другу». Чарльз посмотрел на Мариэллу и улыбнулся. «Мне представляется, что она не из тех женщин, которые могут быть счастливы в походных палатках и на войне». В зале заулыбались. Немногих женщин обрадовала бы такая перспектива, но была среди них одна, которая последовала бы за ним на какую угодно войну, ночевала бы с ним рядом в каких угодно палатках. «Когда вы в последний раз видели ее до встречи в декабре в соборе Святого Патрика?» «Почти 7 лет назад». «Вы, надо полагать, были взволнованы при той встрече?» «Конечно. Была годовщина смерти нашего сына, и встреча в церкви произвела на меня глубокое впечатление». «Она была рада увидеть вас?» «Надеюсь, что да». «Она дала вам понять, что будет ждать новой встречи с вами?» «Нет», — твердо сказал Чарльз. «Она сказала, что это невозможно, так как она замужем». Это свидетельство прозвучало резким осуждением поведению Малкольма, который свил себе гнездышко около Бригитты. «Я не сумел ее убедить». «Вы рассердились?» «Нет, но я был раздосадован. В тот день я мог думать только о нашем прошлом. Мы были счастливы тогда, поэтому я хотел снова ее видеть». «Она рассказывала вам про сына?» «Нет. Поэтому на следующий день, когда я увидел его, я был поражен. После встречи в соборе я провел страшную ночь, и наутро был еще довольно пьян, так что я разозлился, почему она не сказала мне про ребенка. Мальчик понравился мне, и я наговорил много чепухи, вроде того, что она не заслужила такого ребенка. Мне кажется, что я ругал скорее себя, но тем не менее я повел себя отвратительно. К тому же, повторяю, я был в пьяном угаре. Вы угрожали ей?» «По-моему, да», — сознался Чарльз. «Вы всерьез считали, что так и поступите?» «Нет». «Потом вы позвонили ей и повторили ваши угрозы? Или вы звонили ей до того?» «Я не звонил ей». «Вам случалось угрожать кому-либо насилием и потом приводить угрозу в исполнение?» «Никогда». «А в этот раз?» «Мистер Делани, «Вы исполнили свои угрозы?» Том возвысил голос. «Нет, я своих угроз не исполнял. Никогда я не смог бы причинить новую боль ей или ее ребенку». «Вы похитили Теодора Уитмана Паттерсона, сына супругов Паттерсон, из дома его родителей в ночь на 12 декабря прошлого года, или наняли кого-то другого, или вступили в сговор с кем-либо для приведения в исполнение этого замысла?» «Нет, сэр, я ничего этого не делал». «Вы знаете, где находится мальчик?» «Нет». «Мне очень жаль, я очень хотел бы это знать, но я не знаю». «Правда ли, что через неделю после похищения ребенка в вашем доме нашли его пижаму и его игрушку?» «Правда». «Как эти вещи к вам попали?» «Не имею представления». «Можете ли вы предположить, как они попали в ваш дом?» «Не знаю». «Думаю, мне их подбросили». «Как вы думаете, зачем кому-то понадобилось это делать?» «Мне приходит в голову единственное объяснение. Чтобы перед судом за это преступление предстал я». «Можете предположить, кто это мог сделать?» «Не имею представления». «У вас есть враги? Кто мог бы, в принципе, желать вам зла?» «Не знаю. Разве что генерал Франко». Раздались смешки. «Вы коммунист, мистер Делани?» «Нет», — улыбнулся Чарльз. «Я республиканец, по крайней мере, был сторонником Испанской республики. Скорее, я просто свободомыслящий человек». «Вы испытываете вражду к миссис Паттерсон за то, что она покинула вас? Или к мистеру Паттерсону, так как он теперь ее муж?»